Глава 10. Миллионер из трущоб. Севастополь — это не только Графская пристань, памятник затопленным кораблям, Малахов курган, Адмиралтейский собор, крепостные развалины на Монастырской горе, Приморский бульвар и Драконий мост, соединяющий бульвар с набережной. Севастополь — это еще и улица Толбухина в Инкермане, городская окраина на краю времени. Двухэтажные дома, построенные военнопленными немцами вскоре после войны, давно начали разваливаться, но здесь все еще живут люди. «Здесь живут люди?» — не поверил своим глазам Данилов. Первый этаж дома зиял пустыми проемами, в которых не было оконных рам. На втором в рамах далеко не везде были стекла. Местами их заменяли листы фанеры или картон. Несколько окон тускло светились, подтверждая, что здесь и в самом деле живут люди. Действительность резко диссонировала с лирической песней о Севастополе, которую играла подпольная магнитола Юрий Павлович. «Улыбнется мне огнями бухта южная, инкерманские огни мелькнут вдали, а на рейде семафорами жемчужными разговоры идут вечерние корабли». Вообще-то в скоропомощных автомобилях магнитолы и радиоприемники запрещены, поскольку считают, что посторонние звуки отвлекают водителей и других членов бригады от работы. Данилов смотрел на наличие магнитолы сквозь пальцы. Водителя тоже можно понять. Иной раз приходится простаивать по 2 с лишним часа в ожидании бригады. Скучно же просто сидеть и ждать. Опять же, под музыку время летит быстрее. Вдобавок в арсенале Юрия Павловича была металлическая подборка, моментально прогоняющая любой сон. Практическая польза. Магнитола была установлена под сиденьем и в глаза не бросалась. Динамики Юрий Павлович замаскировал так хитро, что их можно было найти только во время работы магнитолы, если ориентироваться по звуку. Перед техосмотрами Юрий Павлович демонтировал свою, как он выражался, музычку, а после возвращал на место. «Где крысы живут, там и люди жить могут», — Юрий Павлович посмотрел на стайку крыс, копошившуюся на мусорной куче. Крысы были ко всему привычными, поскольку на подъехавшую машину никак не реагировали. «А что, разве в Москве нет трущоб?» Иногда в Юрии Павловиче просыпался великий патриот Севастополя, которому решительно невозможно было слышать ни одного критического слова в адрес лучшего города на свете, пусть даже и объективно. Временами Юрий Павлович впадал в противоположную крайность и раздражался гневными филиппиками в адрес Севастополя и его жителей. Все зависело от настроения, времени суток и самочувствия. «Таких не видел», — уклончиво ответил Данилов, вылезая из машины. «Тяжкое наследие прежнего режима», — вздохнул Юрий Павлович. «Давно я здесь не был». Район был чужим. Инкерман обслуживала 6-я подстанция. Но на ней нет бригады. Все были заняты. Поэтому вызов передавали свободно бригаде на другую подстанцию. Лариса обогнала Данилова, пошла впереди, освещая дорогу фонариком. Данилов тоже достал и включил свой фонарик. «Я уже бывала здесь», — сказала она. Идти приходилось с осторожностью, выбирая, куда поставить ногу. Выбоины, битое стекло, использованные шприцы, осколки кирпича и прочий мусор. Пахло в полном соответствии с обстановкой. Сырой гнилью, мочой и дерьмом. Нежилой первый этаж превратился в бесплатный общественный туалет. На входе в подъезд Данилова в нос шибануло ядреным уксусным запахом. Здесь явно недавно разлили ангидрит. Повод для вызова был широкоформатным, как выражалась Лариса. Мужчина 40 лет, плохо с сердцем. Разве что беременности не следовало ожидать. Причем если в оперативном отделе при приеме вызова машинально перепутали пол, такое хоть и редко, но случалось, то можно рваться на беременность. По полуразвалившейся лестнице шли с опаской, пробуя каждую ступеньку ногой, прежде чем перенести на нее свой вес. На втором этаже одна из дверей была приоткрыта, Лариса сунулась было в нее, но тут же щелкнул замок, в двери напротив и тихий мужской голос сказал: «Я здесь». Голос принадлежал невысокому, полному, лысоватому мужчине восточной наружности, одетому, несмотря на жару, в темно-синий костюм. На толстой шее поверх расстегнутого воротника белой рубашки был криво повязан красный галстук. Насколько мужчина не соответствовал месту, в котором он находился, Настолько же пляжные шлепанцы на босых ногах не соответствовали его официальному прикиду. В голове у Данилова сразу же прозвучал тревожный звоночек, поскольку все странное на вызовах воспринимается как потенциально опасное. Одежда, не соответствующая сезону, месту или обстоятельствам, нередко может быть признаком психического заболевания. Данилову вспомнился ташкентский ниндзя, шизофреник, проживавший на Ташкентской улице в Москве. В периоды обострения он облачался в черный костюм ниндзя, начинал нападать на соседей по коммунальной квартире с палкой, изображающей самурайский меч. Поскольку ташкентский ниндзя был агрессивным, соседи вызывали не скорую, а полицию, которая вязала героя и увозила в отделение. А уж там совершался обычный ритуал. Сначала приезжала обычная линейная бригада, констатировала, что пациент дезориентирован и не имеет свежих черепно-мозговых травм, и вызывала психов, то есть специализированную психиатрическую бригаду. Квартира, в которой оказались Данилов с Ларисой, выглядела такой же обшарпанной, как и весь дом. Но пахло здесь приятно какими-то благовониями. Вообще, Данилов не любил благовоний, потому что от них начинала болеть голова, но сейчас они были весьма к месту. В квартире, судя по всему, кроме мужчины в костюме, никто не жил. Пока Данилов и Лариса шли по коридору, не открылась ни одна из множества дверей, ничьих голосов тоже не было слышно. Вообще не было никаких звуков, кроме их собственных шагов. Комната, в которую их привел мужчина, казалась огромной, потому что была почти пустой. Невысокий, покрытый цветастым покрывалом, топчан в углу. Рядом с ним щербатый облезлый табурет, выполнявший роль прикроватной тумбочки, а чуть поодаль — старый деревянный стул. На табурете в керамической подставке курились две благовонные палочки. Чего в комнате было много, так это света. В патрон, спускавшийся на проводе с потолка, была ввернута невероятно мощная лампа, светившая, как маленькое солнце. Вокруг нее носился целый рой мотыльков. Все три окна были закрыты. Но открывать их не было необходимости, потому что половина стекол отсутствовала, далеко не все дыры были закрыты кусками картона. Стены, одетые в лохмотья обоев, были невероятно грязными, по углам свисала паутина, а вот пол был чистым, его явно недавно подмели. — Вы можете садиться сюда, — угадав Данилове старшего, мужчина указал рукой на стул. — А вы сюда, — сказал он Ларисе, указывая на топчан. — Спасибо, я постою. Данилов осторожно сел на стул. Стул скрипнул, но стоял твердо, без намерения рассыпаться. Мужчина сел на топчан, но тут же вскочил и с видом посла, вручающего верительные грамоты, протянул Данилову визитную карточку, на которой золотым по белому на русском языке было написано «Бирендра Пратап Сингх, доктор наук, президент». А ниже справа были указаны два телефонных номера и электронный адрес. На то, президентом чего именно был Бирендра Пратап Сингх, намекал замысловатый логотип, расположенный в верхнем левом углу. «Очень приятно, церемонно», — сказал Данилов, пряча карточку в карман. «Меня зовут Владимиром, а даму Ларисы. Вы, насколько я догадываюсь, гражданин Индии». «Я не просто гражданин, — с гордостью сказал Бирендра, успевший сесть обратно на топчан. — Старший брат моего отца, посол Индии в России». Лариса не удержалась от смешка, но тут же попыталась замаскировать его под кашель. Данилов, имевший небольшой опыт общения с индусами во время работы на московской скорой, сохранил серьезное выражение лица. Все индусы, с которыми ему приходилось иметь дело, представлялись родственниками высокопоставленных особ, президентов, министров, махараджей и актера Амитабха Баччана, который котировался на уровне министра. «Да, да, посол Индии в России», — повторил Бирендра, сверкнув масляными глазками. «А старший брат моей матери — заместитель министра здравоохранения Индии». На этот раз Ларисе удалось удержаться от смешков. «Не смотрите, что я живу здесь», — продолжал Бирендра. «Не было места в отеле, много туристов. Поэтому я здесь», — по-русски он говорил, бойко и почти без акцента. «Я, ну, уж давно жил в России. Здесь хорошо», — Бирендра обвел рукой пространство вокруг себя. «Здесь я живу один и могу не бояться, что за мной следят. В отеле все смотрят и слушают, что я делаю. Все складывается, — подумал Данилов. Забился в такую дыру, потому что в отеле за ним следили. Лампочку прожекторную вернул, чтобы хорошо все углы видеть, взгляд настороженный. — Ну, брысь, сучий потрох! — донесся со двора грозный рык Юрия Павловича. Рендер вздрогнул и замер, затаив дыхание. — Не обращайте внимания, — ласково сказал Данилов. — Это наш водитель кошек гоняет. — Или крыс. — Ничего, ничего, — не впопад, — сказал Берендер и умолк. — Про отель я все понял, — Данилов улыбнулся Берендере, как старому другу. — Здесь, как я посмотрю, вы неплохо устроились. Место тихое, спокойное, никто не мешает. А нас вы зачем вызвали? — Чтобы мне помогли. На лице Берендеры появилось плаксиво-страдальческое выражение. — Мне нужна помощь. Очень тяжело жить далеко от дома. Никто не помогает, только плохо делают. — Кто вам делает плохо? — участливо поинтересовался Данилов. — Все! — Берендера взмахнул руками. — Все! Кругом, везде хотят меня съесть. — Съесть? — переспросил Данилов. — Съесть! — Берендера изобразил, как откусывает от чего-то, находящегося в правой руке, и жует. — Кругом тигры! Только вы можете спасти меня. Я прошу вашей помощи. Он молитвенно сложил руки на груди. Помогите мне, а я вас озолочу. Трудное слово Берендера произнес по слогам. Хотите 50 тысяч? Вот. Он достал из внутреннего кармана пиджака пухлый бумажник и выложил на табурет одну с другой 5 розово-голубых купюр. Всякий раз, положив купюру, Берендера делал небольшую паузу, во время которой косился на Данилова, словно ожидая, что тот скажет «достаточно». Спрятав бумажник обратно в карман, он выжидательно уставился на Данилова. «Во-первых, я взяток не беру», — строго сказал Данилов. «Помогать людям — мой долг. А во-вторых, это белорусские деньги. 50 тысяч примерно равны 250 российским рублям. Вряд ли к такой сумме подходит слово «золочу». «Я дам вам еще...» Берендера хлопнул по купюрам короткопалой ладонью. «Много? Могу дать доллары, рубли, евро, могу дать манник и панна. Только помогите мне. Я вижу, что вы добрый, вы не тигр. Очень хорошо, что вы приехали ко мне. Хотел бы пригласить вас в ресторан, но там нельзя говорить. Везде чужие глаза и уши. Все хотят знать, что делает Берендера Протапсинг». «В рабочее время нам нельзя ходить по ресторанам». Данилов снова улыбнулся. «Так что поговорим здесь». «Прошу прощения», — он обернулся к стоявшей за его спиной Ларисе и сказал. «Можете идти, Лариса, скажите Юрию Павловичу, чтобы он проверил колеса». «Проверить колеса» означало «вызывайте психбригаду», «проветрить салон» — «вызывайте полицию». Первые же рабочие сутки Данилов договорился с бригадой насчет условных кодов. Не всегда же на вызове можно сказать прямо про психиатров или полицию. «Будьте так любезны» означало «что-то мне здесь не нравится». А если Данилов просил сделать инъекцию гидробутилата, Лариса вводила пациенту кубик физраствора. Бывают же ситуации, когда пациента без уколов отпустить не хотят. Вот и приходится хитрить, чтобы успокоились, не вызвали бы повторно и не писали бы жалоб. Для общения с диспетчерами использовался код, общий для всех бригад. «Говорит первый» означало угрозу нападения на бригаду и просьбу прислать на адрес наряд, а «нужное местечко» без указания диагноза означало, что местечко нужно в психиатрической больнице на Фиолентовском шоссе. Психические пациенты очень часто требуют отвезти их в нормальную больницу вместо осочертевшей им психиатрии. Попав в знакомое место, начинают возмущаться, но в приемном отделении их проще успокоить, нежели дома или в машине. «Хорошо», — ответила Лариса и ушла. «Итак, я вас слушаю», — сказал Данилов, когда они остались вдвоем. «Что вас беспокоит? Какие у вас жалобы? Чем я могу вам помочь?» «Меня все беспокоит, доктор», — Берендера громко хлопнул в ладоши. «Не здоровье беспокоит, а жизнь. Люди меня беспокоят. Все время хотят сделать мне плохо. В джунглях нет такой конкуренции, как здесь. Все хотят друг друга съесть». «Съесть в прямом или в переносном смысле?» — на всякий случай уточнил Данилов. «В прямом! В прямом!» Берендра замахал руками, словно отгоняя от себя мошкару. «Зарезать и съесть меня вчера чуть-чуть не зарезали в министерстве». «В каком министерстве?» — удивился Данилов. «В Москве?» «Почему в Москве?» Берендра зажестикулировал еще ожесточеннее. «Здесь, в Севастополе, в вашем министерстве, как будто женщина сама Ракшаси». Кто такие Ракшаси, Данилов знал благодаря Никите, увлекавшемуся героем меча и магии. Свирепые многорукие демоны, и в каждой руке по сабле. Оказывается, в Севастополе они тоже водятся. «Расскажите мне все подробно», — попросил Данилов. «Время у нас есть». Времени было предостаточно. Если даже единственная на весь город психиатрическая бригада сейчас свободна, то раньше, чем через минут 20-25 ждать ее не следует. А если бригада занята, то можно прождать час с лишним. Впрочем, если перспектива ожидания психов была долгой, то Лариса уж вернулась бы и доложила, что колеса проверены и можно ехать. «Конечно, подробно», — закивал Берендер. «Я же вызвал вас для того, чтобы все подробно рассказать и попросить помочь». Он вдруг обратил внимание на лежавшие на табуретке купюры, сгреб их и, не глядя, сунул в боковой карман пиджака. «Я коммерсант, президент крупной оптовой компании. В Москве у меня есть большой офис в Сити. Здесь пока не успел арендовать помещение, набрать сотрудников». Данилов, понимающе кивнул. «Я пока делаю рэки». Берендра звучно хлопнул себя по лысине. «Забыл, как будет по-русски». «Разведку», — подсказал Данилов. «Да, разведку. Был в вашем министерстве и чуть не умер от инфаркта». «О каком министерстве вы говорите?» — уточнил Данилов. «О департаменте здравоохранения или...» «Департамент!» — оскалился Берендра. «Яма со змеями. Вот что это такое?» «Психонаблюдательный», — отдал ему должное Данилов. «Одна женщина хотела меня задушить, другая хотела зарезать, а третья меня прогнала». «Задушить?» — притворно удивился Данилов. «Неужели?» «Задушить!» — Берендра обхватил руками свою толстую шею и высунул на бок язык. «Говорила, давай больше». «Чего больше?» «Деньги, доктор!» Берендра удивленно выпучил глаза и час-час заморгал. «Что она еще может хотеть?» «Я сказал, что дам больше, когда дело сделаем. Она не захотела даже разговаривать. Тогда я пошел к другой, красивой, но злой. Она сразу сказала столько, что не было смысла продолжать разговор. Зарезала меня без ножа. Я пошел к самой главной, но она вообще не захотела со мной разговаривать. Тогда я пошел к секьюрити. Секьюрити сказал, что без посредника из местных отдела я не сделаю». «А какое у вас дело, если не секрет?» — поинтересовался Данилов. «Для вас не секрет». Берендра рубанул ладонью в воздухе. «Я хочу предложить препараты. Дженерики. Но очень хороший и очень дешевый». «Дженерик — аналог запатентованного лекарственного средства, продающийся под непатентованным названием». «Я знаю, как делают дела. Это воплотить услуги посредника. Но я здесь никого не знаю». «Чтобы найти посредника, нужен тоже посредник. Разговаривать с кем-то в больнице опасно, могут подслушать конкуренты. И в больницу не пускают, нужен пропуск. Я подумал, что лучше будет вызвать вас домой и поговорить здесь, в спокойной обстановке. Давайте пройдемте на кухню, там у меня офис». Офис у Берендры Протап Синха был знатный. Ноутбук и несколько папок на покосившемся столе. Роль кресла исполнял деревянный ящик, на котором лежала подушка. «Я не люблю бросать деньги на ветер», — сказал Берендра, словно бы извиняясь за спартанскую суровость обстановки. «Богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит», — откликнулся Данилов. «Вот мой прайс», — Берендра раскрыл одну из папок. «Самая правая колонка — это суперцена, которую получают только суперклиенты». Данилов взял у него папку, пролистал ее, бегло ознакомясь с содержимым и слушая комментарии Берендры. Цены его не интересовали, просто хотелось понять, реально ли это прайс или нет. В отношении диагноза, который был поставлен Берендре, возникли сомнения. Может, и нет у него никакой мании преследований. Спустя 3 минуты Данилов окончательно убедился в том, что Берендра не псих, одержимый бредом преследования, а просто чудик, хомо, своеобразус неординариус. Чересчур экспансивный, склонный преувеличивать, но нормальный. И бедный. Сам признал, что на более приличные апартаменты, чем эта развалюха, у него нет денег. «Такие цены здесь летом, такие цены!» — качал головой Берендер. «Совсем как в Андамане?» «Чудик и оригинал. Мало кто бы собрался искать протекции в департаменте здравоохранения через скорую». Сделав звонок диспетчеру с просьбой отменить психов, Данилов предупредил Берендеру, что за необоснованный вызов скорой помощи полагается штраф, а за повторный арест на 15 суток. Арест соврал, чтобы покрепче напугать хитрого индуса. При слове «штраф» Берендер снова вытащил из кармана бумажник, но Данилов сказал, что в рамках русско-индийской дружбы на первый раз его прощают. Расстались они, крайне довольные друг другом. Берендер проводил Данилова до выхода из дома, махал рукой на прощание. «Что это за клоун?» — поинтересовался Юрий Павлович, руля между кучами мусора. «Племянник индийского посла и президент крупной фирмы», — ответил Данилов. «Миллионер из трущоб», — добавил Лариса. «Влад Саныч, а он что, нормальный или госпитализироваться отказался?» «Полиса у него нет, догадался», — в кавычках, Юрий Павлович. «Иностранец же?» «При обострении с угрозой для себя и окружающих положено госпитализировать всех без разбору», — сказал Данилов. «Тем более при бреде преследований». «Никогда неизвестно, что человек сделает под влиянием страха». «Но наш индийский друг нормальный, относительно, как и все мы», — Данилов вспомнил свое пребывание в психиатрической клинике. Об этом рассказывается в книге «Доктор Данилов. В дурдоме или страшная история со счастливым концом». «А скорую вызвал для того, чтобы завести знакомство среди местных медиков. Мечтает нас лекарствами снабжать». «Владимир Саныч, а вы рыбак или нет?» — вдруг спросил Юрий Павлович, которому стало неинтересно обсуждать индуса. «Еще не разобрался», — усмехнулся Данилов. «В детстве баловался с удочкой, было дело, но в страсти до баловства не перешло». «В Москве у вас не рыбалка, а баловство, это точно!» Юрий Павлович коротким сигналом выразил негодование водителю, подрезавшего газели. «Я про настоящую рыбалку говорю. В море, с ялика. Отплывешь подальше от берега. Красота! Сверху небо, снизу море, вокруг никого нету!» «Никогда не пробовал. Но звучит заманчиво. Данилову сразу же вспомнился Хемингуэй, старик и море. Надо будет как-нибудь попробовать». «Давайте выберем денек и порыбачим», — предложил Юрий Павлович. «Лишние удочки в моем хозяйстве найдутся, а хорошей компании я всегда рад». «Боже, сохрани вас, Влад Саныч, отправляться с Юрочкой на рыбалку», — вмешалась Лариса. «Он вас замучит, увезет еще до рассвета, а вернется, когда темнеть начинает. Он страсть какой жадный до рыбы». «На час плыть только крючки мочить», — огрызнулся Юрий Павлович. «Вы, Владимир Саныч, Лариску не слушайте. Что баба может понимать в рыбалке? Замучает. Это же не мучение, а удовольствие. Время летит незаметно. Только отплыла, уж темнеть начало. Попробуйте и сами убедитесь. Я вас научу всем трем премудростям. Как ловить, как уху варить и как жарить». «Жарить, кажется, умею», — осторожно заметил Данилов. «Поглядим», — многозначительно хмыкнул Юрий Павлович. «Надо так, чтобы на зубах хрустело, а во рту таяло». Утром, во время разбора полетов, заведующий центральной подстанцией Мамлай попал в неловкое положение два раза подряд. Когда речь зашла об отмене вызова психиатрической бригады, Мамлай сурово нахмурился и сказал: «Одна бригада на город, друзья мои, одна. Надо использовать ее с умом, надо сначала думать, а потом вызывать. Кто ездил на Толбухина?» «Мы», — встал Данилов. Возникла немая сцена. Мамлай смотрел на Данилова, а Данилов на него. «А, вы, значит, — наконец сказал Мамлай. — Ладно, хорошо. Садитесь, Владимир Александрович. Света, у тебя есть замечания по дежурству?» «У меня есть». Вместо того, чтобы сесть, Данилов вышел вперед к столу, за которым сидел Мамлай. «Я ошибся. Накосячил. Поторопился с вызовом психбригады. Надо было не торопиться. По моей вине люди зря мотались туда-сюда, так что ваша критика, Константин Миронович, совершенно справедлива. Я приму ее к сведению и впредь буду внимательнее. И прошу никогда не делать мне поблажек. Что значит садитесь, Владимир Александрович? Если что-то натворил, то должен отвечать, как все. А то я с вас, Константин Леонович, уж как главный врач станции спрошу запуститься отдельным любимчиком. Да, конечно, Владимир Александрович, Моблай слегка покраснел. Никаких поблажек, никаких любимчиков.